Глава 5. Июнь. Земля. Как же не вовремя пришли известия о вторжении чужаков. Сначала система проинформировала о нарушении границ сектора значительной группой, не подчиняющихся мне обратившихся, причем вроде совершенно бесстрастно, как и всегда. Но я прямо шкурой почувствовал скрытое и довольное злорадство этой гадины. Мол, давай действуй, повелитель тьмы, а я посмотрю, как ты с этим справишься. Потом тот же самый факт, но иными человеческими словами, подтвердил и наместник Талачинского района. Возбужденным голосом в чате он сообщил о вторжении сразу нескольких отрядов чужих мутантов, двигающихся с северо-запада вглубь территории сектора. Разрозненно, но с одного направления. Ими уже разграблены пара наших поселков и вырезано несколько опорных пунктов с обратившимися. И после паузы, поколебавшись, добавил, что, видимо, необходимо незамедлительно принимать меры по отражению нападения и устранению данной угрозы, ибо офицеры недовольны и ропщут. Призадумываюсь. Интересно, а при конфликте между главами секторов разумные обратившиеся могут самовольно менять место службы? В смысле, перебегать на сторону противника, меняя одного повелителя на другого? Запрашиваю наместника подробную информацию о количестве вражеских бойцов. Точные цифры озвучивать он не берется, но предположительно чужих вроде около 10 тысяч. Уточняю, откуда получены сведения. Поясняет, что в уже состоявшихся стычках между нашими и пришлыми в плен захвачены двое разумных обратившихся. Они и сообщили. Мой офицер-наместник с позывным Тесак уверяет, что между собой пленные перед допросом не общались, и, скорее всего, их показания соответствуют истине. Уверен, что они тебе дезинформацию не загоняют. «Почти!» Пару мгновений повибрировав, Тесак все же решается взять на себя ответственность. «Взяты в двух абсолютно разных боестолкновениях. Один из разведгруппы противника, обнаруженный передовой заставой в Абадском. Второй в 20 километрах оттуда, в спонтанном бою между головным дозором другого вражеского отряда и нашим заслоном. Может, их командный состав заранее получил указание исполнять такие песни при попадании в плен?» «Нет, гарантирую, мы их конкретно поспрашали!» Хмыкаю. «Это да, это аргумент. Конкретно поспрашать мои моральные уроды умеют и любят». «Молодца, Тесак! Я тебя запомнил. Держись там. Маневрируй и без нужды на драку не нарывайся. Мы через пару дней подойдем. Будь на связи». «Понял! Не сомневайся! Мы продержимся, Горан!» Его голос заметно веселеет. «Повожу их петлями по нашим урманам!» А чего бы ему не возрадоваться? Теперь этот гер-офицер надеется на перевод из унылой сельской тьмы таракани в сияющий мегаполис. А что? Вроде толковый малый и лояльный к нынешнему руководству. Посмотрю на него вживую, может, и переведу. Будет у меня под рукой еще один верный гвардеец. Ну что, надо подбирать личный состав и вести на северо-запад на отражение вероломного нападения. Возьму 1025 своих отборных гамадрилов и сгоняем по-молодецки. Благо, тут всей дороги около 120 километров. За неделю обернемся, думаю. И все-таки очень не вовремя они влезли со своей экспансией. Хотя это не сегодня началось. Еще покойный Вотан собирался решить проблему. Уже при нем соседи борзеть начали. И понять их можно. На северо-западе от нас изрядно заболоченная, а местами и вовсе дремучая таежная местность. Недостаточного количества городов и деревень, не особого обилия ресурсов, людских и материальных. В общем, ни рабочей рабской силы, ни жратвы. Наш регион гораздо богаче выглядит. Вот они и лезут. Там вообще, кроме одного относительно крупного мегаполиса, очень мало чего было. В основном только нефтяные и газовые месторождения. И при них редкие поселки. Но зато в них в достатке мужиков-вахтовиков. Целая трудовая армия. Сколько из них обратилось? Уверен, что немалое количество. Так что в военном отношении потенциал соседей должен быть, если не вполне сопоставимым с нашим, то не слишком уж далеким от него. Если не больше. Мишаня не успел разрулить. Так что теперь это моя головная боль. А мне бы сейчас прыгнуть в свой старый портал и очутиться в гостеприимном и уже почти родном поселке Варуна. С долгим покалякать, самогонки накатить. Да стрепни Михалны обожраться до отдышки и отрыжки. С Ксюхой подурачиться, с Олежей за жизнь потрещать, с Кэти и Мари мелкой друг дружку поподъебывать, Даньку Салабона пошпынять, Парша покормить. Не получается. Не время сейчас. У меня тут война нежданчиком образовалась, выскочила, как прыщ на носу у малолетки. Тар, дорогой, скажи своим, что я очень скоро буду, и мы все решим. Пусть не думают, что я их бросил. У представителя союзников О'Коннелла тоже прошу еще немного времени на улаживание местных проблем. Вот уж никогда не думал, что превращусь из провинциального шерифа в международного деятеля, хмыкает потомок Великого Волка. В политика, факах маму. Ок, Гэри, don't worry, я объясню нашему боссу твою ситуацию. Подумав, решаю использовать сложившееся положение с максимальной выгодой для своих и формирую отряды для похода из мутантов, расквартированных исключительно на левобережье. Оголяю его почти полностью. Во время отсутствия там хоть сколько-нибудь значимых гарнизонов, мои активно займутся перемещением материальных ресурсов в мир Нугари. Ну и людских, само собой. Эх, как же жаль, что у моей валькирии энергии маловато. Хоть и подзаматерела девочка. Впрочем, лично озаботившись новой расстановкой редких и малочисленных блокпостов на левом берегу, я делаю все для того, чтобы моя банда могла спокойно и методично вырезать их, когда захочет. Репота за уничтожение обратившихся повышается. Глядишь, и моя красавица прибавит себе энергоемкости. Да и за освобождение людей от рабства ей, благодетельнице, что-нибудь стопроцентно перепадет. Это мне никак нельзя добрым быть. Я сейчас на контракте за капитана в команде зла. И все же мне очень и очень неспокойно за друзей и соплеменников. Внезапно, глядя на мелькающие вокруг готовящиеся к походу рожи с V-образными клеймами на скулах, бестолкового тупицу озаряет. Это я о себе. Просто вспомнилось то, что и не должно было забыться. Усмешка Мэрилин, толстенная золотая цепь на лебединой шее, нелепо сочетающаяся с большим и грубым серым металлическим жетоном, и ее слова про винтаж и стразики. Пропуск. Тьфу ты, мля! А я-то все извилины позаплетал, думая, как кого-нибудь из своих в этом гадюшнике легализовать. Вот же тормоз! Точно говорят, не всех дурных войной побило. Или я с гамадрилами переобщался. Может, все-таки заразно? Осведомляюсь о наличии и сроках действия данных удостоверений личности. Рачительный и хозяйственный Егорушка, жаждущий реабилитироваться в глазах ярла за свой недавний крутой косяк, тут же широкими скачками уносится в закрома и, махая хвостом, но все еще не поднимая глаз выше уровня пояса, с готовностью приволакивает почти с полсотни таких аусвайсов. Они по-прежнему действительны, ибо официально никто не отдавал распоряжения об отмене. Мысленно, радостно потираю руки. Феерично! Мои верные подельнички даже снова смогут занять наш старый добрый прайдовый замок в качестве временной резиденции. Дом. Милый дом. Круто! Поизображав нешуточные сомнения на сурово озабоченном лице, все-таки милостиво оставляю Егорушку комендантом города на время отсутствия хозяина. Настоятельно рекомендую ему не соваться, куда собака не совала, а в идеале даже вовсе не глядеть за речку в сторону левого берега. Он понятливый, нять-нять. Намеки с полуслова догоняет. Вот и чудненько. Правда, боюсь даже представить, как этот урод, оставшись за главного, тут отрываться на женщинах-рабынях начнет. Но иного выхода у меня нет. Для перестраховки, чтобы дурные мысли не соблазняли, забираю в поход сестренку маньяка. Вроде бы она ему по-настоящему дорога. Сборы были недолгими. Выступаем. Как я и рассчитывал, беру в рейд около 25 тысяч зверей. Думаю, этого должно хватить. Походная колонна огромной змеей ползет по улицам города. Воняет и смердит немытыми телами и грязными пастями на 7 кварталов вокруг. Бррр! К этому амбре невозможно привыкнуть. На окраине, почти на самом выезде из города, из толпы рабов, валящих на дрова к зиме еще уцелевшие деревья, вдруг раздается смутно знакомый голос. «Егор! Егор Раненков!» Звучит неуверенно и робко, но все же достаточно, чтобы расслышать. Оборачиваюсь на этот несмелый крик. Взгляд сразу выхватывает из обезличенной, изможденно одинаковой массы, глаза, полные отчаянной надежды, ошейник, рваная одежда и мокрое от пота бледное худое лицо. «Слава, ты?» Далеко не сразу идентифицирую их обладателя. Раньше он выглядел совсем иначе. И ни одного волоска седого, а сейчас на пол башки разлилось. «Я, Егор!» Глаза напротив загораются еще большей надеждой. а губы, крупно задрожав, буквально пляшут. Спешиваюсь. Достаю из седельной сумки и протягиваю обе фляги. Здесь коньяк, а здесь вода. Жрать хочешь? Угу. Накормить и всех остальных. Оборачиваюсь к провожающему войско Егорушке. И вообще, мля, как они у вас еще ноги не протянули? Сплошные фитили-доходяги. Устроили здесь гулаг, понимаешь? А мне полноценные работники нужны. Ты уж давай, береги мое добро тщательнее, Егорий. А то осерчаю. Маньяк часто и мелко кивает. «Ты еще здесь?» — недобро удивляюсь я. «А где же их усиленная пайка? Выполнять! Мухой! Колонне продолжать движение! Догоню!» Это уже приказ Алешеньке, идущему на войну вместе с конунгом. Смотрю через мерцающие зрачки прямо в саму глубь своего старинного приятеля, собутыльника и конкурента. Он стоически выдерживает это МРТ. Киваю своим мыслям. То, что вижу в нем, кажется вполне подходящим и годным для продолжения. «А как ты...» — он мнется и опасливо пытается не обидеть зверя. «Ну вот это все...» Так и не решившись обозначить происходящее словами, Слава нейтрально повращал головой в обе стороны. «Дошел до жизни такой?» Я кривовато усмехаюсь. «Потом как-нибудь об этом, дружище. В более подходящей обстановке. Значит, слушай меня. Прямо сегодня в темпе подбери нормальных людей из тех, кого уже хорошо знаешь. Бойцов и работяг. Которые не опустились и еще не сломались. Если хочешь совет, тестируй кандидатов просто. Предлагай побег из города на волю. Кто согласится, того и бери. Впрочем, тебе самому виднее. Не мальчик. Есть такие вокруг тебя?» Он непонимающе кивает. «Надевай». Протягиваю ему цепуру с биркой из оставшегося у меня десятка, заначенного на подобные случаи. «Видал, сколь в ней рыжья? В 90-х братва бы обзавидовалась». Несмело протягивает грязную и исцарапанную руку и, изображая улыбку, растягивает все еще дрожащие губы. «Пойдете на левый берег. Я распоряжусь, барбосы пропустят. У старого автовокзала вас встретят. Это тоже моя забота». «И что дальше?» Его только что тусклые и бесцветные глаза начинают наполняться красками. «Жизнь — полная авантюр и приключений», — хлопая приятеля по исхудавшему плечу, ухмыляюсь Санта-Клаусом. «Опасная, но достойная. Человеческая, в общем. Там сам все увидишь». «Спасибо, Егор». «Не за что. Помнишь, я тебе в прошлом году бутылку вискаря проспорил и отдать забыл?» «Больше не должен. Считай, рассчитался».